Грани. Кио. Это того стоило. Стоило следить за выскочкой столько дней. В предыдущий раз Кио упустила момент, когда Аннеле покинула чертог. Но в этот раз получилось. Безголовая вызвала мобиль с терминала общей сети. Безголовая, потому что точка прибытия осталась в базе. И потому что можно было просто взять мобиль со стоянки транспортного уровня чертога. Кио поступила именно так. Выбрала красный, похожий на мобиль нетленного. Забавно, что тот, что прибыл за выскочкой, тоже был красным. А она нервничала. Чувствовала, как Кио смотрит. Кио уверенно училась и скрывать себя умела. Но Аннеле была сильнее, и это бесило. И еще больше бесило, как Аферат смотрел на нее в тот вечер. Забавная шутка вышла. Полезная, но не веселая. Он ее утешал. Ладно, пусть. Жалкие поскребыши. Пусть достанутся убогим. Он скоро наиграется. Мобиль пришлось оставить и влезть в кабину подъемника вместе с толпой. Кио не любила толпу и ограниченные пространства, особенно когда в тесных комнатах битком. Зато Аннеле ее не видела, хотя они совсем рядышком были. Дальше парк у башни Хель. В парке много открытых мест, но и спрятаться есть где. Только не обязательно. Аннеле по-прежнему ничего вокруг не замечала. А уж когда добежала до фонтанов, подавно перестала. Кио видела такое только в визоре, в сети сериях. Влюбленные в водяных брызгах. Он, суровый, с бледным лицом, заговорщик темный в строгом костюме. Она — хрупкая девушка-светлячок, принадлежащая кому-нибудь, да хоть Илферин, или общественному центру. Так трагичнее. Тайная встреча, объятия. Она сияет едва-едва, будто из последних сил сдерживается. Вспышка, и брызги воды превращаются в радуги. Было. Все было. И темные снизу, и радуги. Чуть позже. Кио едва успела втиснуться в кабину подъемника перед тем, как створки закрылись, когда эти двое вошли. Ее снова не заметили, хотя народа было меньше. Она просто отвернулась к ним спиной. Гладкая панель обшивки, темнеющая до черноты, когда подъемник пересекал технические межуровни, слайдами отражала этих двоих. И зависть, которую Кио любила по отношению к себе, теперь душила ее саму. И это ей совсем-совсем не нравилось. Выскочка, едва появившись в чертоге, мало того, что претендовала на ее положение, так еще и юношескую мечту об опасной, жаркой, запретной любви умудрилась заполучить. Ненавижу, ненавижу. Мелкая пронырливая дрянь. Кио заставила себя успокоиться. Слишком сильные эмоции. А весь свет и вся ненависть принадлежат ему. И сама Кио принадлежит. Поэтому она просто обязана проследить, чтобы вещь нетленного не раздаривала себя грязным донком. Ведь так? На вонючем рынке у платформы подъемника достаточно было держаться в паре тройки метров позади. Немного сил, и взгляды скользят мимо. Идиотка. Аннеле, безмозглая идиотка. Делиться на рынке с этим отребьем, как с ним. Свет и тепло, а не только свет, который они все оставляют в накопителях. О, она и правда очень сильна. И сама себе яму роет. Осталось выждать, когда подойдет к краю, чтобы легонько толкнуть в пропасть, из которой ей волшебно. Очень смело. Очень глупо. То, на что мы смотрим, и твое здесь присутствие в том числе. Сначала я решил, что ты Мельда из Ясвет, а потом увидел это. Пальцы, твердые словно камень, и такие же тяжеловесные, но не грубые, легли на шею, очертили часть плеча, слегка опустившись к лопатке. Кио чувствовала их путь, как медленные движения ангу, каменной змеи, неспешной в спокойном состоянии и молниеносно бросающейся на добычу. «Это моя игра, ясная», — шелестел голос, прямо как чешуйки, когда анга ползет по камням, невидимая глазу, потому что умеет менять цвет. «Не мешай, если хочешь жить». Пальцы сомкнулись на горле, чуть прижали. Светлячки так легко гаснут, когда попадают во тьму. Стоило очень постараться, чтобы не дернуться, когда он заговорил, и медленно, словно нехотя, обернуться, чтобы посмотреть, как на плесень. Все, кто живут внизу, плесень и грязь, недостойные даже тех крох, что получают. Но плесень всегда хочет взобраться повыше. Такова ее плесень и натура. Поэтому можно играть вместе. Кто бы ты ни был, Донок, ты мужчина. И все просто. Легкая улыбка, отточенная часами у зеркала, выверенный взмах ресниц. Руки принадлежали высокому крупному нижнику с длинными седыми волосами, собранными в хвост. На нем была какая-то униформа, пестрящая значками, и он совсем не был похож на каменную змею. Снаружи, что скрывалось в кромешном мраке сути, можно было только гадать. Немолодой, сильный темный маг. Лиловые блики лениво перекатывались на донце глаз, от пальцев, все еще лежащих от Кио на шее, по коже расползалась немота. Грозила затопить собой все. Но Кио усердно училась. Еще одна вуаль, и тьма осталась вовне, касаясь, но не тревожа. «Тебе нечего мне предложить, свет ненависти», снисходительно произнес здоровяк. «Уверен?» Кио коснулась печати на своем плече, намекая на покровителя. «Было бы неплохо, чтобы Донок следил за Анеле и исправно докладывал, как глубока пропасть, которую готовит себе для падения эта дура. Кио не хотела сама за ней следить. Кио не нравилось здесь, среди грязи, плесени, пустосвета, от которого болят глаза, вони и мерзкого чувства утекающей по капле силы. Как в воронку, по спирали, все ниже и ниже, до самой бездны, до...» Донок убрал руку, и стало легче. Будто Кио держала на плечах небо со всеми его чертогами и башней Хель в придачу. Радуги погасли. Анелея и ее любовник куда-то делись, а нижник остался. «Я Хина. Хина Унгол!» Улыбался, и Кио снова слышала, как чешуйки шуршат. «Змей. Каменный змей. Я Асилая. Кому принадлежит твой свет?» «Белому ворону Навгорода». Теперь была очередь Кио улыбаться и шуршать чешуйками. Зубы показать. «Эфират», — вкусно протянул имени тленного нижник. «Эфират выбирает лучшее, чтобы это ни было. Дольше, тщательнее, но всегда лучшее. Поиграем, светлячок».